Глава 19. Лагерь Муров. Броневик катил в составе колонны. Связанные пленники все еще не пришли в себя. Когда машина подпрыгивала на выбоинах, их тела подбрасывало, и они катались по салону. Череп и вандал, похожие как братья-близнецы, одетые в одинаковые кожаные куртки, ставили на них ноги, как на подставку, и травили друг другу анекдоты. Рядом с собой на лавку они усадили Нику. Уж больно им не хотелось, чтобы ее мордашка пострадала от такой трясучки. Как-никак оба уже настроили себе планов на ее тело. Бутыль пересел в салон к Щеглу и трепался с ним о произошедшем с бригадой Игнатыча. «Да я тебе говорю, зажрались они в натуре, вот и расслабились. Все знают, что у Игнатыча самая халява была». В десятый раз завел свою пластинку Бутыль, одетый в черную безрукавку и с М4 на коленях. «Слушай, завали уже трещалку, чё ты меня грузишь? Как говорила моя бабка, завидуешь, завидуй молча. Там теперь 5 вакансий, вали, кто тебя держит?» «Возьму и свалю». «Вот и вали, задолбал в натуре». В этот миг над машиной пролетел беспилотник. «Гляди», — сказал Бутыль, — «птички летают низко, значит, лагерь близко». «Угу, вон уже и тухлые на горизонте всплыли». Из-за поворота на дорогу выехали возвращающиеся из рейда с тухлянки 2 буханки и ГАЗ-66. Спустя еще час колонна проехала первый заслон и начала маневрировать межминных полей. Машина с раненым Игнатычем обогнала все остальные, водитель вдавил педаль до упора, и авто быстро скрылось из виду. На втором блокпосту осталась вся крупная техника, вперед двинулись лишь машины с пленниками. Командира группы сопровождения звали маршал. Бывший прапор отличался крепким телосложением и крутым нравом, поэтому подчиненные его боялись. На первый взгляд он производил впечатление тупого солдафона, но это было отнюдь не так. Он один из немногих среди муров, кто умел думать и видел дальше своего носа. Именно таких людей нынешний главарь ставил на руководящие должности. Маршал, как и связанные люди в кузове черепахи, когда-то прибыл в лагерь в качестве пленника. Он был начальником охраны у некоего хана, но после его смерти началась кровопролитная борьба за власть. Маршал сумел подавить междоусобную буйню и взял бразды правления в свои руки. Но ему недолго удалось пробыть главой штаба. Муры воспользовались ситуацией и напали на ослабленное воинство маршала. Как он позже узнал, сделали они это по наводке Барабаса. Впрочем, командир группы сопровождения ни капли не жалел о случившемся. Он быстро растет по карьерной лестнице, так что грех жаловаться. Вот только инцидент с Игнатычем не давал ему покоя. Что-то было в этом деле не так, ведь придуманная им с Барабасом схема ни разу не давала сбоя. А вот теперь маршалу приходилось подбирать в голове слова для отчета перед начальником. Бронемашина подъехала к главным воротам и скрипнула тормозами. Муры повыскакивали наружу. Высоченные толстые стены окружали лагерь со всех сторон. Мощные створки ворот медленно распахнулись. «Морф, буди гостей! Кабан, проследи, чтоб все чисто было. Этих с черепахи с остальными не смешивай, их еще допрашивать будут», — раздал указания маршал. «Все будет чики-пуки», — козырнул в ответ кабан. Маршал лишь тяжело вздохнул, закрыл глаза и потер лоб ладонью, маскируя под этот жест традиционный фейспалм, и направился искать начальство. Ему предстоял нелегкий разговор. Пленников выволокли на улицу, обыскали и уложили в рядок. Морф сцепил пальцы в замок и развернул руки ладонями к лежащим штабелями людям. Костяшки хрустнули, а Мур часто задышал, а затем сжал руки в кулаки, и его лицо исказило гримаса гнева. Он выглядел как накачивающий себя перед боем адреналином боец. Пулеметчик на башне поправил ленту и навел дуло на лежащих людей. Муры разошлись веером и взяли пленников на прицел. Жертвы заворочились и начали приходить в себя. Крестный первый разлепил глаза и, сходу оценив ситуацию, прикинул тактику поведения. Он подполз к Нике и Тавгаю и быстро заговорил так, чтоб слышно было только им. «Прикидываемся шлангами. Говорим, что муры первые рыпнулись, к Нике приставали, поэтому мы их завалили». Еще не пришедшие в себя до конца спутники с трудом разобрали слова крестного, но все же общий смысл сказанного до них дошел. Кабан вышел вперед и начал орать. «Тишину словили! Кто рот откроет, по хребту получит! Кто дернется, того сразу в расход пустим! Без лишних телодвижений! Делайте, что говорят, и тогда останетесь в живых!» Всех, кто ехал в черепахе, согнали отдельно, а остальных пинками и затрещинами сбили в общую кучу. Перед воротами обе группы заставили выстроиться в цепочку и разрезали путы на ногах. «Ничего не бойся, в итоге все будет хорошо», – шепнул крестный на ухо Нике. Это действие не прошло мимо конвоира толстого лысого мужика, и рейдер схлопотал прикладом промеж лопаток. Он стиснул зубы, чтобы не застонать, и рухнул на колени. Тавгай помог ему подняться и недобро зыркнул на Мура. Ему очень хотелось пойти в последний и решительный. Одно движение, и путы лопнут, а автомат урода окажется в его руках. Можно успеть натворить дел. Удерживало его от этого шага только невозмутимое спокойствие крестного. Наставник пока не планировал умирать, а значит, надежда есть. Поэтому Тавгай лишь презрительно сплюнул в сторону конвоира и, гордо подняв подбородок, зашагал вслед за крестным. «Смотрите, какой важный курица!» – засмеялся лысый. «По крайней мере, не петух, как ты!» – буркнул Тавгай в ответ. Мур замахнулся прикладом, целясь в висок рейдера, но здоровяк предусмотрительно сделал шаг назад. Конвоир, не встретив сопротивления, по инерции пролетел мимо и запнулся о заботливо выставленный сапог Тавгая. Лысый грохнулся в грязь, а рейдер, насвистывая классическую «я здесь не при делах», переступил через тело и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Остальные муры заржали. Раскрасневшийся конвоир вскочил и уткнул калашников в грудь здоровяку. Тавгай спокойно выдержал его взгляд и, насмешливо глядя в ответ, загнул вверх ствол автомата. Разъяренный толстяк выхватил из кобуры пистолет, но его руку перехватил кабан. «Осади!» – спокойно сказал он. «Кабан, чё за беспредел в натуре? Ты видел, что он сделал? Таких борзых сразу обламывать надо!» – замахал руками оскорбленный Мур. «Так-то на так, только ты башку включи, товар бабок стоит. Если ты его грохнешь, сам будешь потом перед маршалом ответ держать». «Ну, сука!» «Мы с тобой еще не закончили», – пригрозил Тавгаю Мур и, не с первого раза попав в кобуру, убрал пистолет. «Не нарывайся, лишнее это», – шепнул крестный. Тавгай лишь смиренно кивнул. Во внутреннем дворе стаба их ждали трое сидящих за длинным столом человек. Первый слева – низкий загорелый коренастый мужик в полувоенной форме гном. Как окрестил его у себя в голове крестный, недобро мазнул взглядом по пленникам и выкрикнул: «Бригада!» «Макарова!» Выйдя вперед, отозвался один из муров, высокий, широкоплечий и с бородой до груди. Третий из заседающих, худощавый в прямоугольных очках, похожий на типичного офисного клерка парнишка, записал имя в графе какого-то формуляра. «Количество!» – продолжил допытываться гном. «Четверо!» – клерк снова сделал пометку. «Давай по одному!» – скомандовал мужик. Бородач подтолкнул к столу первых четырех пленников. Стоящий впереди парень был голый по пояс и с разбитой головой. «Возраст?» – спросил гном. 24, сказал он с явным волнением в голосе. «Как давно в улье?» 3 месяца. «Все верно», – подтвердил сидящий между гномом и клерком мужик, одетый в черные джинсы и черную рубашку. «Имя?» «Индеец. Какой у тебя дар?» «Вижу в темноте». Ментат покачал головой, гном лишь кивнул бородачу, и тот врезал парню носком ботинка под колено. Пленник упал, а гном подался вперед, навалившись на стол, и, буравя его взглядом, сказал: «А теперь еще раз и правду!» «Телекинез!» – болезненно морщась, сказал парень. Гном удовлетворенно кивнул и посмотрел на остальных пленников. «Это всех касается, если кто не знает. Этот человек ментат, и он видит, когда вы врете». При этих словах пленники, те, что из свежаков, начали переглядываться. «Следующий!» – меж тем продолжил гном. Следующий пленный оказался полноватый мужичок. Он теребил в руках шапку и то и дело приглаживал волосы вокруг проплешины на голове. «Возраст?» «40». С трудом выдавил из себя дрожащим голосом мужик. «Как давно?» «Погоди», – оборвал его ментат. «Макаров, чё за дела? Ты нам фуфло толкаешь, товар-то палёный». «Чего?» – вскинул брови бородач. «Я говорю, он не иммунный». «Ну так на нем не написано», – развел руками Макаров. 3 дня после перезагрузки прошло». «Ладно, проехали», – пробурчал гном, вынул из кобуры пистолет и навел на мужика. Плешивый выставил вперед шапку, словно она могла защитить его от пули. Грохнул выстрел, стоящего следующим в очереди парнишку лет 16 забрызгало кровью, а мужик завалился на землю и задергался в конвульсиях. Кто-то из свежаков вскрикнул, кого-то вырвало, один и вовсе завалился в обморок. «Тело сторожам на кормежку отнесите», – скомандовал гном. Двое бойцов у ворот подбежали к мертвецу, уложили его на тачку и потащили куда-то вглубь стаба. «Следующий», – невозмутимо продолжил гном так, словно ничего и не случилось. Когда все 4 пленника Макарова прошли процедуру, клерк поставил печать на каком-то бланке и вручил его Муру. Бородач махнул своим бойцам, и они отправились вслед за командиром. «Бригада!» – снова задал вопрос гном. «Кайла!» – сипло отозвался худой бритый под машинку мужик лет за 40, с одного взгляда на которого становилось понятно, что он всю жизнь по лагерям промотался. «Обожди, Кайло!» – вклинился в беседу кабан. «Нам бы по-быстрому оформиться, этих еще на допрос поведут». «Ну, давай!» – согласился гном. «Бригада!» – поднял голову клерк. «Получается, что маршала!» – усмехнулся кабан. Крестный подтолкнул вперед Нику и прошептал: «Все нормально». Гном откровенно пялился на девушку. Ника робко шагнула вперед. «Возраст?» – заулыбался гном. Девушка глубоко вздохнула и, прогнав дрожь из голоса, сказала: 21. «Самый сок!» – не удержался от комментария кабан. «Как давно в улье?» Поджав губы и подняв вверх глаза, Ника сделала вид, что подсчитывает. «Примерно 2 месяца». «Имя?» «Ника». «Слышали?» – заржал кабан. «Не Анжелина и даже не Марго, а Ника». «Между прочим, так звали древнегреческую богиню Победы», – вставил свои 5 копеек клерк. «Пиши давай», – толкнул его локтем в бок ментат. «Дар?» «Сенс?» «Опа!» Гном перевел взгляд на ментата. Тот кивнул. «Сенс – это хорошо», – сказал гном. «Сразу отсигналь, куда надо», – обратился он к соседу по столу. Ментат отошел к одному из бойцов и, сняв у того с нагрудного кармана рацию, начал о чем-то переговариваться. Гном дождался, когда он вернется, затем продолжил. «Следующий!» Крестный был сам на себя не похож. Он в развалочку вышел вперед. Правый глаз слегка прищурен, на лице ухмылка. «Возраст 33», – сказал он первую пришедшую в голову цифру. «Сколько в этом мире?» 13 месяцев». Тавгай с Никой переглянулись, но ментат молчал. «Имя?» «Сугроб». «Какими способностями владеешь?» «Могу обманывать ментатов». Гном покосился на коллегу, но тот лишь улыбался. «Поясничаем, значит», – напрягся гном. Кабан шагнул вперед, чтобы проучить крестного, но тот отскочил от замахнувшегося прикладом Мура и замахал руками. «Да ладно, мужики, вы чё, я ж пошутил». «Какой дар?» – еще раз с нажимом спросил гном. «Чувствую, когда приближается моя смерть». Гном лишь хмыкнул, а ментат кивнул. «Следующий!» «Тавгай, 1995 года рождения от Рождества Христова», расплылся в улыбке здоровяк. Гном тяжело вздохнул, а кабан выписал рейдеру знатный пендаль и щелкнул предохранителем автомата, дабы пресечь ответные поползновения на свое здоровье. 23 мне, уже 14 месяцев как сюда попал», – сказал Тавгай. «Дар? Суперсила». Гном с ментатом переглянулись. «С этим на сортировке разберутся», – сказал гном, а ментат лишь согласно кивнул. «Значит так, здоровяк, вздумаешь нарушать режим, будут страдать твои друзья. Усек?» – предупредил его кабан, тыча стволом в поясницу. «Да что вы, гражданин начальник, я по красной масти пойду». «Не поясничай!» – хлопнул ладонью по столу гном. «Следующий!» Остальных пятерых прогнали быстро. Кабан получил бланк с печатью и, шагая во главе конвоя, повел пленников по территории. Они зашли в ангар, слева находилось закрытое помещение, похожее на контейнер с дверью, а в центре стоял высокий загончик из сетки рабицы с колючей проволокой поверху. В него пленных и загнали. «Погоди!» – схватил кабан Нику за локоть. «Ты, Сенс, тебе на собеседование надо!» Девушка вопросительно уставилась на крестного. Он кивнул. Кабан завел ее в закрытое помещение. Там за столом с бумагами сидел молодой парень лет 17 на вид. «Потеряйся отсюда!» – рыкнул на него кабан. «Но», – хотел было возразить парень, сославшись на документы. «Ты чё, тупой?» – начал злиться кабан. Парень схватил забитую файлами папку и пулей выскочил наружу. Кабан расплылся в улыбке и, грубо схватив Нику за плечи, развернул лицом к себе. «Ну что, девочка, выбирай, по-хорошему или по-плохому?» Ника, поняв, к чему идет дело, попробовала кинуться к выходу, но Мур перехватил ее за руку и рванул на себя, поймав девушку в объятия. Ника ударила его коленом в пах и, как учил Седой, вбила костяшки пальцев в кадык. Кабан закашлялся и упал на пол. Ника добавила ему носком в бок, выхватила из кобуры тяжелый пистолет, сняла оружие с предохранителя, уткнула ствол прямо в промежность Мура и прошипела ему в лицо. «Назови мне хоть одну причину, почему я не должна нажать на спуск?» Прокашлявшись, кабан сказал. «Тебе это с рук не сойдет, не будь дурой, я ж как лучше хотел. Без покровителя здесь бабам тяжко. Все сначала целок из себя строят, поломаются недельку, а потом все равно к кому-нибудь прибиваются». Ника истерически рассмеялась. «Не сойдет с рук? Ты серьезно? Вы привезли нас сюда, чтобы разбирать на органы. Ты хоть понимаешь, как смешно звучит твоя угроза? Сенсы под нож редко попадают. Вы редкий товар, вас к делу приставляют. К какому делу? Ответить кабан не успел. Дверь распахнулась, и внутрь влетели череп с бидоном. Ника развернулась, но не успела вскинуть оружие. Ударом ноги череп выбил пистолет из рук девушки. «Чё, кабан, развлекаешься, а друзей не позвал?» – заржал бидон, помогая ему подняться. Череп в это время уже повалил Нику на стол. Девушка отбивалась, но справиться со взрослым мужиком, еще и имеющим изрядный опыт в различных силовых операциях насильственного характера, все же не могла. «Отпусти меня, урод! Седой придет за мной, он вам всем кишки выпустит, выродки!» – кричала она. «А пусть приходит, мы ему вдуем!» – сказал уже пришедший в себя кабан. Остальные муры дебильно заржали в ответ. Дверь снова распахнулась, и в комнату заглянул щеглец. «Заканчивайте», – сказал он. «В очередь!» – осадил его кабан. «Шел бы ты отсюда, мы девку первыми забили», – поддержал его бидон. «Сдалась мне эта вобла, я по мясисте люблю. Ее на собеседование вызывают, так что думайте сами», – сказал щегол и хлопнул дверью. Бидон разочарованно застегнул ширинку. Кабан бесцеремонно схватил растрепанную девушку за руку и вытолкал из комнаты в ангар. Там Нику передали на руки двум мордоворотам, которые увели ее в неизвестном направлении. Пока Ника сражалась за свою честь, Тавгай подозвал остальных бедолаг и, хрустя костяшками, начал им доходчиво объяснять, что нужно будет сказать на допросе. Свежаки кивали головой, оставалось надеяться, что им хватит благоразумия не сдать бывалых рейдеров, ведь с мурами они будут видеться реже, чем с коллегами по несчастью. «Если хочешь, чтоб все работало, нужно держать руку на пульсе», – так считал зверь, вчитываясь в присланный отчет. Он быстро пробежался по тексту, пропуская объемы вырезанных органов и количество вырученных средств. Глаза его задерживались лишь на основных цифрах. За день погибло 7 доноров. На базу прибыло 20 пленников. 5 бойцов не вернулись с рейда, а новобранцев сегодня не было. С ума сойти! Отчет! Когда 3 с небольшим года назад его впервые приняли в банду, он и подумать не мог о том, чего сможет достичь и кем станет. Свое имя он получил не просто так. Перекрестили его уже муры. В том мире его звали Виктором, и был он простым бойцом ОМОНа. Так что папа Вулей не растерялся. Встретил парня по имени Федор и вместе с ним пробился к оружейному складу, где прибарахлился по полной. Груженный как мул, он покинул родной кластер, но далеко уйти не удалось, их след взял Топтун. Зараженный был в считанных шагах, когда его голова взорвалась. Тогда-то Виктор и встретил своего крестного. Добродушного мужика звали Клин. Он оказался неплохим снайпером, хоть и утверждал, что прет винтовку на продажу. Окрестил Виктора мулом, а Федора помпой, и по дороге до ближайшего стаба обучал премудростям выживания в этих суровых краях. Узнав про такой лакомый кусочек, как оружейный склад, Клин предложил вместе выгребать эту точку. Очень скоро их дела пошли в гору. Накопленное добро перестали сдавать торговцам, а вместо этого открыли свою лавочку. Со временем они обзавелись транспортом и командой, колесили между кластерами. Все было хорошо, пока их группа в очередной раз не нарвалась на элитника. Казалось бы, рядовой случай, пару выстрелов из пушек и готово. Но не тут-то было. Тварь оказалась на редкость хитрой и подкараулила шедший караван, спрятавшись в одной из бензоколонок, когда к ней подъехали, чтобы заправиться. Запас топлива пришлось отдать воякам, у которых, как обычно, случилось ЧП. Места были знакомые, до стаба оставались считанные 5 километров. Поэтому, когда стена здания разлетелась, выскочивший элитник перевернул одну из машин и сцапал парочку бойцов, никто не успел ничего сделать. Мул был мощным пиромантом, так что сразу вступил в схватку с монстром. Тварь оказалась матерой, и справиться с ней, как получилось несколько раз в аналогичных ситуациях, не вышло. И пока мул отвлекал внимание на себя, остатки каравана рванули в сторону стаба. Он ждал, что сейчас ударит пушка, и элитник завалится, одарив отряд еще несколькими жемчужинами. Но ничего не произошло. Колонна просто уехала. Клин, человек, заменивший ему отца, а Помпа старшего брата, просто бросили его на растерзание чудовищу. Мула спас снова открывшийся дар, по традиции сработавший в критической ситуации. На развитие его пиромантии жемчужин не жалели, так что он имел еще несколько бесполезных даров. И вот Улей проявил свою щедрость и дал что-то стоящее. Когда элитник схватил мула, рейдер больше всего на свете захотел оказаться в другом месте. Так и оказалось. Как выяснилось позже, его перенесло на сотню километров. Он был сильно ранен и потому стал легкой добычей для банды муров. Но обстоятельства сложились так, что они попали в заварушку, и мул помог им выбраться, фактически став своим. Главарь банды со странным именем Ра был чересчур жаден, к тому же плотно подсел на спек. Как начали поговаривать боевые товарищи, стал жить не по понятиям и путать берега. В общем, когда мул заживо сжег Ра и всех его замов, протестующих нашлось немного. Совершив переворот, новоиспеченный лидер Ватаги в первую очередь решил отомстить. Он знал все маршруты следования каравана, поэтому подготовить засаду не составило труда. Мул хотел поймать Клина и Помпу живыми, чтобы посмотреть им в глаза и спросить, почему они его бросили. Но, как говорится, хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Клин ушел, к тому же ранил самого мула, но зато в плен попал Помпа. Вот на нем мул и оторвался. Банду изрядно потрепало в этой стычке, но на это и был расчет, так как в основном погибло тупое мясо, которое без дозы спека даже имя свое не вспомнит. Мул был этому только рад. По-настоящему толковых людей были единицы. Главарь решил, что пора ехать в Черный город. Так называлась столица муров в тех местах. Там мул ввел новое правило. Любой, кто попадался со спеком, вылетал из банды. Большая часть муров после этого покинула его ватагу. Но слухи расходятся быстро. И спустя несколько дней многие из бандитов, кто еще дружит с головой, присоединились к его воинству. В итоге списочный состав его людей вырос как по количеству, так и по качеству. Со временем они себя зарекомендовали и стали хоть и не самой многочисленной, но точно самой сильной группировкой в Черном городе, разумеется, не считая личную гвардию самого смотрящего, главы всего этого безобразия. С рейдов они привозили больше всех пленников и хабара. Они выделялись на общем фоне, как стая волков среди дворняг. Управлялся Черный город советом, в который входили лидеры самых сильных группировок. И, конечно, мула довольно скоро позвали в совет. Это не понравилось многим, и завистливые коллеги неоднократно пытались его убить. Но мул слишком хорошо знал людей, тем более людей, почувствовавших власть и безнаказанность, поэтому он оставался в живых, чего не скажешь о тех, кто перебежал ему дорогу. Мул не участвовал в интригах и не обсуждал за спиной деятельность смотрящего. Наоборот, он всячески доказывал свою преданность и показывал, что знает свое место. Поэтому лидер всех муров, вопреки наускиваниям других глав банд, не видел в нем угрозы. Черный город становился сильнее, его интересы все чаще пересекались с ближайшим крупным стабом, поэтому очень скоро вопрос об открытой конфронтации встал на совете. Мул был сторонником войны и старался по максимуму участвовать в разработке планов полномасштабной операции по захвату города. Он ожидаемо стал главнокомандующим правого фланга. Но вот только в его настоящие планы совсем не входило участие в войне и тем более победа в ней. Мул слил информацию о нападении и намеренно завел всех в ловушку. Всех, кроме своих людей. Его банда уцелела в полном составе, ведь по легенде они нарвались на выдвинувшиеся к черному городу силы противника и поспешили на базу, дабы эвакуировать остатки людей и оружие. Так оно и вышло. Армия стаба выжгла черный город дотла. Остатки разбитого воинства муров собрались на одном из дальних форпостов. Растерянные, изнуренные, раненые муры представляли из себя еще более жалкое зрелище, чем обычно. И тогда Мул понял, что пора сыграть свою главную роль. Он обвинил во всем случившемся смотрящего. Народу нужен был козел отпущения. Обида от поражения требовала выхода. Мул, по старой доброй традиции, сжег смотрящего и всех его приспешников заживо. Тогда кто-то из толпы сказал: «Ну ты и зверь!» С тех пор новое имя намертво прилипло к его личности, как грехи прилипают к душе. Первая часть его плана была исполнена. Он прекрасно понимал, что систему не изменить, ее можно только сломать и построить новую, поэтому он и затеял всю эту игру, став новым главарем всех муров. Он решил сделать из них не просто банду отбросов, жалких подпевал на поводке у внешников, а отдельную силу, способную вступить в противостояние с кем угодно. Зверь решил показать им иной путь. Сначала он нашел место для нового стаба, обустроил его, превратив в изуродованное Стиксом подобие Лас-Вегаса: казино, бары, бордели, бани, сауны. Затем он ввел новую систему платы за пойманных пленников. Теперь за каждого человека начислялись очки рейтинга в зависимости от его качества. За свежака с бесполезным даром ты получал 1 очко рейтинга, а за матерого рейдера, который пробыл в улье уже 3 года, и к тому же его дар позволяет найти нужный предмет, ты получаешь уже 8 очков рейтинга. Пленников с полезным даром не пускали на органы, а продавали за те же очки рейтинга в одной из ватаг. Больше всего спросом пользовались сенсы и знахари, но они были слишком редки. К тому же без должного присмотра намеревались сбежать. Поэтому те, кто мог себе позволить таких пленников, как правило, быстро выбивались в лучших ловцов. Еще очки можно было тратить на поход в Лас-Вегас, покупку отпуска, более мощного транспорта, выкуп понравившейся пленницы, холодильника для органов и даже жемчужин. Те, кто хотел жить от дозы до дозы, так никогда и не выходили из категории тупого мяса и гибли как тараканы. Другие же, кто осознавал, что можно стремиться к лучшей жизни, обзаводились топовым транспортом, наложницами и прочими прелестями жизни. Зверь понимал, что нужно действовать более тонко, и, выстраивая свою систему, не забывал про связи. Он в течение нескольких лет высылал своих людей в стабы. Теперь его кроты были повсюду. Недавно, почти полгода переговоров с атомитами на территории бывшего Лего принесли свои плоды, и они согласились поддержать его в атаке. Мутировавшие уроды не понимают, что они всего лишь расходный материал, пешки, которых пустят на убой. Если все пойдет по плану, то южане тоже должны помочь ему достичь своих целей. Союз с Барабасом был одним из последних его достижений. Всего-то и нужно было, что убрать легендарного Чопу. Вот только этот инцидент с Игнатычем ему совсем не понравился. Нужно самому проследить за ходом расследования. Стук в дверь прервал его размышления. Миловидная секретарша зашла в комнату. «Кофе со сливками, как заказывали?» «Спасибо, мило», – улыбнулся он ей. «Пришли данные по свежим донорам. Среди них девушка Сенс, но она как-то замешана в деле Игнатыча. Также есть кадр с суперсилой. В центре распределения его на стройку хотят отправить. Еще маршал ожидает в приемной». «Пусть заходит».